Глава 10. Несусь, не видя перед собой белого света. Забегаю на кафедру. Не смотрю в глаза никому из коллег. Просто хватаю свои вещи и тороплюсь на последнюю на сегодня лекцию. Забираю даже куртку, чтобы не возвращаться на кафедру. До лекции еще 15 минут, так что топаю в кафетерий, где беру себе кофе и сажусь у окна. Лениво скольжу взглядом по парковке, а потом замечаю ее. Ту самую беременную Киру Львовну. Она торопится от здания университета, кутаясь в пальто. Из черного паркетника выходит молодой мужчина, и она останавливается прямо перед ним. Отсюда плохо видно, но у меня такое ощущение, что они трахают друг друга глазами. «Это моя перевозбужденная фантазия», — накидывает сценарии. «Надо это остановить». «Но как?» Если, блин, губы до сих пор хранят вкус этого бесстыжего, наглого студента. До сих пор слышу его голос. «Макс. Меня зовут Макс. Дым — это для друзей, а для моей женщины — имя». Для его женщины. Барзометр зашкаливает у этого мужчины. Надо, наконец, найти уже себе кого-то, полную противоположность бывшего. «Ага, Злата, ври себе. Как будто тебе будет интересно с нормальным мужчиной. Тебе ж качели подавай. Или как минимум хоть что-то, что будет вызывать азарт и дрожь в коленках». Дым вызывает все эти чувства. И это очень, очень, очень плохо. После лекции еду в инвестиционную компанию, где отрабатываю еще 4 часа. А потом топаю на остановку, но резко торможу возле секс-шопа. Славик не позволял покупать игрушки. Он считал их чем-то жутко вульгарным, что снижает чувствительность женщины. А я разговаривала со своим психологом, и он сказал, что игрушки как раз помогают эту сексуальность раскрыть. В разумных пределах, конечно. Меня окатывает кипятком, а потом я все же дергаю на себя черную дверь и захожу в это царство разврата. Симпатичный консультант с пирсингом и татухами спокойно объясняет мне назначение разных девайсов для удовольствия. Я краснею, как будто мне не 32, а 18. И все же я твердо намерена не выходить отсюда без покупки. Зато когда выхожу, мне кажется, будто все прохожие знают, что лежит в моем пакете черного цвета без единой надписи. Как будто все они смотрят и осуждают. Потому что Славик точно осудил бы. Но его рядом нет. Бубню себе под нос, хотя на всякий случай оглядываюсь. Прыгнув в автобус, еду домой. По дороге еще заскакиваю в супермаркет. К дому подхожу с пакетом продуктов в одной руке и сумочкой в другой. Сверху в пакете лежит еще один пакет, черный. Тот самый, да. Тормознув, вешаю сумку на плечо. Опять беру пакет за ручки и иду к подъезду, копаясь в сумочке в поисках ключей. Намеренно замедляюсь, потому что одно дело просто нести эту бомбу в пакете и совсем другое оказаться с ней дома, один на один. Внезапно кто-то дергает пакет за ручки, и я по инерции делаю рывок на себя. Ручки мгновенно обрываются, и пакет летит на землю. Его подхватывают, но сверху высыпается пара яблок, один лимон и... чертов черный пакетик. Словно в замедленной съемке смотрю на то, как пакет делает оборот в воздухе, и из него вылетает прозрачная пластиковая коробочка. Она, как назло, приземляется прямо в широкую ладонь Макса. Немая сцена. Тишина такая, будто мы не в городе, а в бункере каком-то. Максим опускает взгляд на свою ладонь, а потом поднимает на меня. Бровь слегка приподнята, а пули горят так, что я вспыхиваю от этого огня в его взгляде. «Это в каком супермаркете такие интересные продукты продают?» — спрашивает и хищно улыбается. «Какого черта ты хватаешь мои вещи?» Взрываюсь и присаживаюсь. Пытаюсь выхватить у него из руки игрушку, но он не отдает. «То есть это не мое, на подарок купила. Своей золотой киске? Хмыкает он, пока я собираю яблоки и лимон. Не перегибай, Дым! Рычу я. Макс. Максом будешь для своей женщины, а для меня ты просто студент, понял? Зашвырнув фрукты, протягиваю руку. Молча жду. Сверлю наглеца взглядом, а он берет мою ладонь и вкладывает в нее игрушку. Этим вечером перед сном я буду представлять себе, как ты ее используешь. А ты, когда будешь пользоваться, фантазируй, что я смотрю на тебя. Слишком много чести. Цежу сквозь зубы и, закинув игрушку, подхватываю пакет, после чего встаю. Сумка съезжает с плеча на локоть, а Макс поправляет ее, намеренно задевая кожу шеи и вызывая мурашки. Дергаюсь, а он усмехается. Я уже делаю шаг к подъезду, как он тормозит меня. «Злата!» Зовет, а я прошиваю его злющим взглядом. «Ну какая я ему Злата?» «Андреевна!» Добавляет, усмехнувшись, и всовывает мне во вторую руку коробку с орхидеями. «Хорошего, просто охуенного вечера вам!» Скалится и, развернувшись, прыгает в тачку, а потом с визгом тормозов уезжает. Перевожу взгляд на цветы. А вижу почему-то не их, а его мальчишескую, чуть хищную улыбку, от которой все мои женские части совершенно неуместно сжимаются. «И что мне теперь делать?» Я же точно буду представлять себе этот нахальный взгляд и дерзкую улыбку, когда достану игрушку, чтобы опробовать ее. Спустя 2 часа игрушка лежит на прикроватной тумбочке. Шторы блэкаут плотно задернуты. Горит ароматическая свеча. Все это, чтобы расслабиться. А как тут расслабишься, если я отлично понимаю, что буду думать о нем, а? Может... Ролик какой пошленький включить? Нет, этого я точно не буду делать. Все, Любарская, возьми себя в руки. Наставляю себя. Ты взрослая женщина, а взрослые делают то, что хотят. Решительно откидываю одеяло. Ложусь на кровать. Стягиваю с себя банное полотенце. Беру игрушку. Тут телефон пиликает, и я скашиваю на него взгляд. Ролик мне не понадобится, потому что в пришедшем сообщении снимок, сделанный сверху. Мужской торс с твердым прессом. Темная дорожка волос, которая скрывается за оттянутой резинкой боксеров, оттягивает ее. Черт! Выдыхаю и сжимаю бедра. Оттягивает ее крупная головка члена, которую на фото едва видно, но моя фантазия уже сама все дорисовывает, и я включаю игрушку.